152. Гуру. Хотя наличие чувства и облегчает сосредоточение на данном предмете или особенно лице, все же сосредоточиваться надо уметь и без этого условия. Успешна любимая работа, но приходится порой работать и над тем, к чему нет интереса. Другими словами, сосредоточением надо владеть, ибо даже и при наличии чувства могут быть и бывают сильные отвлекающие обстоятельства, воздействие которых необходимо преодолеть. Так любовь и устремление к учителю испытываются на отвлекающих обстоятельствах.